«Русский у меня в Ламбарене», — сказал доктор с задумчивой улыбкой. «Впервые. А ведь вы, молодые люди, верно и не представляете, что значили для нас в прошлом веке книги Льва Толстого. Мы тогда вдруг увидели и поняли, что человек может и должен быть человеком. Я прошу доктора Швейцера ответить на несколько вопросов, интересующих советских читателей. Как известно, советское правительство выступает за всеобщее и полное разоружение и за запрещение и ликвидацию атомного оружия. Считаете ли вы, что этот путь приведет к достижению прочного мира на Земле? С появлением атомного оружия, способного уничтожить в одно мгновение огромные города, в мир пришло новое невиданное доселе зло, — сказал ученый. Атомное оружие является наиболее страшным современным выражением антигуманизма. Оно должно быть ликвидировано. Какими же средствами надо добиваться этого? Надо говорить об этом людям всюду и везде. Я не думаю, что этого можно будет добиться лишь политическим, дипломатическим путем. Сама политика в наши дни стала нравственной, этической категорией. Я уверен, что можно убедить людей, заставить их прислушаться к голосу разума и совести. Другого выхода нет. Одним дипломатам едва ли удастся договориться о гарантиях и ликвидировать взаимное недоверие. Но все люди мира должны чтить все живущее на Земле. Я думаю, что уничтожение атомного оружия как зла, несовместимого с нравственностью, под силу людям. Не смогли бы вы сказать, какие проблемы вы считаете решающими для развития молодых африканских государств? Спрашиваю я, ведь в последнее время развитие стран Африки находится в центре внимания всего мира. Я, по сути дела, не знаю других стран Африки, кроме Габона, и не берусь судить об этих проблемах. Я сижу здесь, как мышь в норе, но к вашему голосу прислушиваются во всем мире, поэтому я и опасаюсь наговорить лишнего, — с улыбкой отвечает Альберт Швейцер. В заключение я спрашиваю нашего гостеприимного хозяина, не хочет ли он передать что-либо к Новому году советским людям, которые, в свою очередь, от души желают ему доброго здоровья и новых успехов в его благородной деятельности. Передайте им мой привет и то, что я сказал о ликвидации атомного оружия. Гуманизм и нравственность должны восторжествовать в мире. После беседы доктор еще раз провел нас по госпиталю, подробно рассказывая о своей работе, о хозяйстве больничного городка, о планах на будущее. Альберт Швейцер – рачительный хозяин. Он рассказывает нам о том, как ему первому удалось вырастить в Габоне масличную пальму, улучшить сорта местных бананов. Доктору первому удалось получить на габонской почве урожай овощей. Он специально содержит на территории городка в вольерах несколько антилоп и получает естественные удобрения, которых столь недостает габонским земледельцам. Когда доктор говорил нам обо всем этом с трогательной гордостью, он был очень похож на трудолюбивого крестьянина. Идем дальше по территории госпиталя. Пациент, завидев доктора, почтительно и радостно приветствует его. В госпитале много животных. Ни одному живому существу я не отказываю в помощи. «У меня много нахлебников», — с ласковой улыбкой говорит доктор, гладя однорукого шимпанзе, трущегося у его ног. Проковылял хромой пеликан, пробежали две пушистые собачонки, на спине которых гордо восседали мартышки. «Единственная кавалерия, которую я признаю», — смеется ученый. «Идем дальше. Я знаю, что после моей смерти», — помолчав, говорит Швейцер с грустной улыбкой, «ни у кого не хватит энергии сделать все так, как это было задумано мною». О некоторых принципах методики Швейцера можно, разумеется, спорить, Доктор говорил, например, о том, что признает современную технику лишь там, где она неизбежна, и глубоко убежден в том, что африканца из джунглей нельзя лечить в условиях европейской больницы.